36. Свитвотер, Вирджиния. 12 июля 2017 года. Кристилин перевернула и снова резко ударила подушку. Заснуть не получалось уже почти час, хотя на этот раз причиной бессонницы оказались не кошмары. Мысли постоянно крутились вокруг предстоящей поездки в Ритцвиль и способов убедить Ретту принять помощь. Если ее напугал чек на 10 тысяч долларов, она точно нажмет на тормоза, когда узнает, о какой сумме пойдет речь теперь. Отчаявшись, Кристилин села и зажгла лампу. Раз заснуть не получается, можно поработать. Кристилин еще не закончила листовку для книжного клуба и не провела учет доходов. Потянувшись за ноутбуком, она заметила стопку бумаг, полученную от Уэйда больше недели назад. Кристилин еще даже не начала. Не из-за отсутствия времени, а потому что они напоминали о внезапном поцелуе. Да, она сама предложила не усложнять отношения. И пока держать дистанцию казалось мудрым решением, это относилось и к рукописи. Впрочем, он тоже не появлялся и, казалось, соблюдал достаточную дистанцию для них обоих. Но, может, это и к лучшему, может, он прав. И снова стать друзьями не получится. Может, когда черта пройдена, остается либо все, либо ничего. А в таком случае ей остается лишь ничего. Нельзя отрицать силу искушения. Впрочем, как и шанс катастрофы. Риск возгорания слишком велик, как от удара молнии в пересохшем лесу. Как показал брак со Стивеном, Кристилин не создана для любви и семейной жизни. Да, она принадлежала Стивену, официально и долгое время эмоционально. Но принадлежать кому-то и отдавать себя — две большие разницы. Первое формируется из нужды как взаимовыгодное соглашение сторон, а второе требует обнажения души, что Кристилин никогда толком не удавалось. Кристилин снова посмотрела на рукопись, почувствовав укол совести, и взялась за ноутбук. Она все сделает. Со временем. Но сейчас нужна осторожность. Сначала Кристилин открыла электронную почту, с приятным удивлением обнаружив письмо от Кимберли Уорд, автора женских романов, которая предложила провести автограф-сессию для своего первого романа. Она добавила несколько ссылок, в том числе с адресом своего сайта. С главной страницы улыбалась симпатичная женщина лет 30, с длинными рыжими волосами и веснушками на переносице. Биография была короткой, но располагающей. Мама двоих мальчишек и трех Шелти прожила всю жизнь в Бофорте, Южная Каролина. Большая поклонница южной литературы, в частности, «Повелителя приливов» и «Убить пересмешника». Она сразу понравилась Кристилин, но больше всего ее впечатлили фотографии в разделе «Обо мне». Древние дубы, покрытые серебристо-голубоватым мхом, улочки исторического центра с пальмами, сверкающее закатное солнце в золотой воде. Прекрасный, очаровательный старый юг, но совсем не похожий на Южную Каролину, где она выросла. Внезапно в голове возникло лицо Шарлен Паркер, незашитое и искалеченное, как в их последнюю встречу в больнице, а лицо той женщины, которой была ее мать, пока не поддалась наркотикам и алкоголю. За последние 20 лет она появилась лишь однажды, внезапно позвонила 6 или 7 лет назад, а потом ничего. Никто даже не знал, жива она или нет. Женщины вроде Шарлен Паркер, склонные, как говорят психологи, к деструктивному поведению, имеют манеру умирать молодыми. Поддавшись внезапному порыву, Кристилин открыла новое окно и ввела в поисковик «Найти человека». Когда появился список сайтов, она выбрала первый и ввела имя матери, дату ее рождения и последний известный город и штат. На экране появился список имен и адресов. Она оказалась третьей. Шарлен Кендра Паркер. 1710 Проктор-авеню. Квартира 13, Уолтерборо, Южная Каролина. Последний раз регистрировалась по этому адресу 7 месяцев назад. Значит, жива после стольких лет. Телефонный номер не указан, но это неудивительно. Когда становилось туго, а туго было всегда, от телефона они отказывались в первую очередь. Впрочем, Кристилин и не стала бы его использовать. После стольких лет такого гнева и обиды, что можно сказать? Но ответ пришел почти мгновенно. Сказать можно многое, Много обвинений, много претензий. И, возможно, некоторые претензии вернутся из-за того, какой плохой она оказалась дочерью, бросила мать в беде и не возвращалась. 5 часов, максимум 6. Можно вернуться за день. Но зачем? Не факт, что Шарлен еще там. И даже если там, пробитые материнством Шарлен дыры уже никак не заделать. Но Кристилин все равно открыла ящик тумбочки и достала знакомый конверт. В голове возникли слова «дар». «Позволить воспоминаниям догнать тебя». Только Кристилин не хотела им этого позволять. Ни сегодня, и, возможно, никогда. Она бросила конверт обратно в ящик. Прошлое прекрасно можно хранить под замком. Нет нужды воскрешать все заново. Одного раза вполне достаточно.